Однако, поднявшись на Велесов холм, колокола не услышал и заворотил по Березнику коровьему ручью. Не обретя коней там, выбрался, порядочно запыхавшись, из Чернолесья опять в луга, и тут под святым дубом увидел молящегося незнакомого старца, судя по платью и обличию, пресвитера. Варфоломей сперва намерился тихонько пройти мимо, чтобы не помешать страннику, тем паче, что старец молился истово, ничего не замечая вокруг. Потом в нем шевельнулась недобрая мысль подкрасться поближе и наставить молящемуся рога, как делали озорники из деревни. Но когда Варфоломей подошел ближе, его поразило лицо старца. Редко видал он на лицах молящихся столько углубленного в себя мудрого спокойствия и тишины. Казалось, и птицы примолкли сейчас, и листы остановили трепетное движение свое, и солнечные лучи, пронизавшие тонкую преграду листвы, упадая на суконную скуфью и плечи монаха, притворялись в сиянии, овеявшее мудрый старческий лик в потоках легкого серебра, чуть тронутого по сторонам чернью. Варфоломей, еще не отдавая себе отчета в том, что делает, подошел к пресвитеру, стараясь не шуметь, и стал посторонь, молитвенно сложив ладони и опустив голову. Солнце пятнами золотило траву, тонко, чуть слышно пели лесные мухи, негромко верещали кузнечики, и мелкие мураши хлопотливо сновали в глубоких трещинах дубовой коры, что-то добывая и перетаскивая. Варфоломей в этот миг ничего не просил и ни о чем не думал. Он даже и не молился, просто стоял и ждал. Глубокий покой охватил его всего, и в покой этот мягкими волнами входили солнечный свет, тихое жужжание насекомых, шевеление листвы, когда лица касалось едва заметное веяние воздуха, входили, растворяя и незримо унося то горестное отчаяние, в котором Варфоломей пребывал теперь почти постоянно. Старец, окончив молитву и возведя очи, с легким удивлением заметил мальчика и обратился к нему. Какой-то миг оба не двигались. Отрок все так же стоял со сложенными для молитвы руками, доверчиво глядя на старца ясным взором. И тот, наконец, тихо улыбнувшись, наклонился и, перекрестив, поцеловал ребенка. «Чего ты просишь у Господа?» — спросил странствующий пресвитер. Варфоломей встрепенулся. «Я? Я ничего. Так?» — пробормотал он краснея, запоздало устыдясь своей давешней мысли наставить старцу рога. «Он ведь и верно ничего не просил, совсем ничего, и ни о чем даже не думал». И тут только, в этот самый миг, проснулась в нем давешняя боль, и он выпалил, сам удивясь сказанному столь смело: «Грамоте не умею, помолись, отче, за меня!» Старец обозрел отрока внимательней, приметил, что перед ним, хоть и в Пасконине, однако непростой крестьянский сын, и вопросил: «В училище ходишь?» Хмурая тень пробежала по лицу отрока. Варфоломей кивнул, не отводя глаз от старца. Монах помолчал, понял что-то про себя, а потом, воздев руки и подняв очи к небу, глубоко от сердца воздохнул и начал вновь прилежно читать молитву. Варфоломей, уразумев, что молитва эта о нем, о его учении, стоял весь как натянутая тетива, боясь даже дышать. Он не чуял ни тела, ни ног, ни рук своих, а весь словно парил, недвижно вися над землею. И только сердце, горячими тук-тук-тук, звоном отдавая в уши, являло ему, что он еще живой и здешний, а не готовится улететь в небеса. Старец, наконец, произнес «Аминь», извлек из-за пазухи кожаный плетеный ковчежец и оттуда бережно, словно некое сокровище, тремя перстами достал малый кус пшеничного белого хлеба, видом похожий на анафору или антидор, остаток причастной просфоры, и подал Варфоломею со словами: